Глава 3. Лес между мирами. Дядя Эндрю и его кабинет мгновенно исчезли. Все закружилось и смешалось. Затем высоко наверху заструился нежный зеленый свет, а внизу сгустилась темнота. У Дигори было очень неопределенное ощущение. Он и не стоял, и не сидел, и не лежал. Вокруг не было ничего. «Наверное, я в воде», — сказал он себе. «Или под водой». Эта мысль его даже испугала, но почти тут же его стремительно понесло вверх, и вот уже его голова вынырнула на воздух, и вот уже он выбирается на травянистый берег маленького пруда. Поднявшись на ноги, Дигори заметил, что с него не стекает вода, и он совсем не задыхается, как будто и не был под водой. Он стоял на берегу крошечного пруда, шириной не более 10 футов, посреди лесной чащи. Деревья здесь росли так густо, и у них были такие плотные кроны, что они полностью скрывали небо. Свет пробивался сквозь листву и оттого казался зеленоватым. А выше крон наверняка светило доброе и жаркое солнце, иначе здесь не было бы так славно и тепло. Трудно себе представить, какая здесь стояла тишина. В этом лесу не было ни птиц, ни насекомых, ни зверей, ни ветра. Казалось, можно услышать, как растут деревья. Кроме того пруда, из которого вынырнул Дигори, было множество других, на расстоянии всего нескольких ярдов друг от друга по всему лесу. Дигори почти ощущал, как деревья корнями пьют тихую воду. Лес казался удивительно живым. Когда Дигори впоследствии пытался его описать, он говорил: «Это было такое обильное место, свежее, как пирог с начинкой». Но самым странным было то, что, едва оглядевшись, Дигори успел наполовину забыть, как и зачем он сюда попал. Во всяком случае, он и думать не думал ни о Полли, ни о дяде Эндрю, ни даже о своей маме. Он не испытывал ни страха, ни волнения, ни любопытства. Спроси его в тот момент кто-нибудь, как ты здесь очутился, он, скорее всего, ответил бы: «Я был здесь всегда». Именно так он чувствовал. И хотя кругом ничего не происходило, ему не было скучно или одиноко. Позднее Дигори говорил: «Это место не из тех, где что-то происходит. Просто растут деревья, и все». Дигори долго просто стоял и разглядывал лес, и вот он заметил, что недалеко от него, под деревом, полулежит какая-то девочка. Глаза у нее были закрыты, но не совсем, словно она находилась в полудреме. Дигори еще постоял, молча глядя на девочку. Та полностью открыла глаза и тоже стала разглядывать Дигори. Потом она произнесла немного сонным и каким-то очень спокойным голосом: «Кажется, я тебя где-то видела. И мне кажется, что я тебя видел. Ты здесь давно?» «Я была здесь всегда», — ответила девочка. «По крайней мере, очень давно». «Я тоже». «Нет, нет», — немного живее возразила девочка. «Я видела, как ты только что вылез из того пруда». «Да, правда», — в замешательстве согласился Дигори. «Я и забыл». И они оба снова надолго замолчали. «Знаешь», — снова начала девочка, — «мне интересно, встречались мы с тобой где-нибудь раньше или нет? Что-то припоминается. Какая-то картинка, на ней мальчик и девочка, ну, как мы с тобой, но в каком-то совершенно другом месте. Что-то они все время делают. Или это просто сон?» «Да, но и я вижу тот же самый сон», — ответил Дигори, — «про девочку и мальчика, которые живут в соседних домах и еще зачем-то шагают по каким-то балкам. У девочки было грязное лицо». «А ты не перепутал? В моем сне у мальчика было грязное лицо». «Нет, лица мальчика не вспомнить». «Ой!» — неожиданно вскрикнул Дигори. «Что это?» «Обыкновенная морская свинка», — ответила девочка. «Действительно, толстенькая морская свинка что-то деловито искала в траве. Она была перепоясана ленточкой, на которой блестело желтое кольцо». «Смотри, смотри же!» — закричал Дигори. «Кольцо! И у тебя на пальце такое же, и у меня!» Девочка встрепенулась и села. Только сейчас в ней проснулся живой интерес к происходящему. Они принялись напряженно всматриваться друг в друга, пытаясь вспомнить что-то очень важное, и, наконец, одновременно выкрикнули. Она: «Мистер Кеттерли!» Он: «Дядя Эндрю!» Теперь они вспомнили, кто они и откуда. Диггори объяснил, как мог, какую же подлость совершил его дядя. «Что же нам делать?» — спросила Полли. «Забрать свинку и вернуться домой?» «Можно и не спешить», — ответил Диггори, зевая во весь рот. «Нет, надо спешить», — возразила девочка. «Это место какое-то уж слишком спокойное. Здесь так и тянет в сон. Ты сам почти спишь. Если мы поддадимся, то так и заснем и останемся здесь навсегда». «Здесь так приятно», — сказал Диггори. «Да, славно, но надо возвращаться домой». Полли поднялась и стала тихонько подкрадываться к свинке, но передумала. «А свинку лучше оставить здесь. Ей тут самое место. А то заберем ее домой, и твой дядя снова станет ее мучить». «Это уж точно», — согласился Диггори. «Только подумай, как он обошелся с нами. Кстати, как же нам вернуться домой?» «Наверное, нырнуть в тот же самый пруд». Они подошли к пруду, тихо постояли, глядя на его безмятежную поверхность, отражавшую зелень деревьев. Пруд казался бездонным. «У нас нет купальных костюмов», — заметила Полли. «Глупенькая, зачем они нам?» — улыбнулся Диггори. «Вспомни, из этой воды мы вышли на берег сухими». «А плавать ты умеешь?» «Немножко, а ты?» «Совсем чуть-чуть». «Да не придется нам плавать, Полли. Нам просто нужно опуститься вниз на дно. Ведь так?» Нырять в пруд им обоим не очень-то хотелось. Но не признаваться же в этом. Взявшись за руки, они отсчитали раз, два, три и прыгнули. Раздался всплеск, они зажмурились, однако, открыв глаза, они увидели, что стоят, как стояли, под теми же деревьями, а вода едва доходит им до лодыжек. Разбрызгивая воду, они выбрались на траву. «Что-то не так!» Поля, кажется, испугалась, но не слишком, потому что в этом безмятежном лесу испытать настоящий испуг было невозможно. «Конечно, не так», — Диггори обрадовался, вспомнив. «На нас еще желтые кольца, а они для переноса сюда. Отсюда нас должны перенести зеленые. Давай поменяем. Карманы у тебя есть? Окей. Положи желтое кольцо в левый карман. Возьми у меня зеленые». Надев зеленые кольца, они снова подошли к краешку пруда. Но вместо команды прыгать, Диггори вдруг издал протяжный вопль. «Ты что?» — встревожилась Полли. «Мне пришла в голову потрясающая идея!» — Диггори сиял. «Что собой представляют другие пруды? Понимаешь, если в наш мир мы можем вернуться через этот пруд, то через другие мы тоже можем куда-нибудь попасть. Какой-нибудь другой мир?» «Я думала, мы уже попали в этот самый другой мир, или как там его называл твой дядя Эндрю». «Да забудь ты о нем», — перебил ее Диггори. «Что он в этом смыслит? Сам-то ни разу никуда не переносился. Он считает, что есть другой мир. А если этих миров не один, а множество? По-твоему, этот лес только один из них?» «Нет, мне кажется, это вообще никакой не мир. Это какое-то промежуточное, переходное место». Поля отказывалась понимать, и Диггори попытался объяснить. «Вспомни наш туннель под крышей. Он, в общем-то, не был частью ни одного из домов, верно? Но если по нему пойти, то можно попасть в любой из домов, который он связывает. По-моему, этот лес является чем-то подобным. Сам он не принадлежит ни к одному из миров, но зато отсюда можно попасть в каждый из них». «Но даже если это и так», — начала Полли, но Диггори продолжал, словно не слышал ее. «Тогда все ясно. Понятно, почему здесь так спокойно и сонно. Здесь ничего не происходит, как в том туннеле. Вся жизнь протекает в самих домах, где люди едят, разговаривают, занимаются делами. А в промежуточных местах, где-нибудь между стенками, под полом, в том же туннеле под крышей, ничего не происходит. Но если найти и открыть дверцу, можно попасть в любой дом. Так и из этого леса можно попасть в любой мир. Поэтому вовсе незачем прыгать в тот же самый пруд, из которого мы выбрались. По крайней мере, прямо сейчас». «Лес между мирами», — завороженно произнесла Полли. «Звучит красиво». «Пошли», — торопил Диггори. «Какой пруд нырнем?» «Подожди», — остановила его Полли. «Я не собираюсь никуда нырять, пока мы не убедимся, что действительно можем вернуться домой». «Ну да, вот мы убедимся и угодим прямо в лапы дяди Эндрю». «Ну уж нет, спасибо». «Давай все-таки попробуем», — настаивала Полли. чтобы убедиться, что кольца действуют. Перенесемся до середины пути, на ходу поменяем кольца и вернемся сюда до того, как попадем в кабинет твоего дядюшки. Ты думаешь, мы сможем вернуться с полпути? Почему нет? Мы же не мгновенно здесь очутились. Значит, и обратный путь займет какое-то время». Диггери никак не хотел соглашаться, но в конце концов ему пришлось уступить, поскольку Полли наотрез отказалась отправляться в новые миры, пока не убедится, что в любой момент сможет вернуться в свой старый. Она была такой же смелой, как мальчик. Например, совсем не боялась ос, но совсем не такой любознательной. Диггери же был из тех, кому надо знать все, и когда он вырос, стал знаменитым профессором Кирком, с которым вы еще встретитесь в других хрониках. Наконец, дети договорились надеть зеленые кольца, чтобы не путать «запомни, зеленый цвет – безопасность», – наставлял Диггери. Взяться за руки и прыгнуть. Как только они увидят, что приближаются к кабинету дяди Эндри, или даже к нашему миру вообще, Полли должна крикнуть «меняй!», и они наденут желтые кольца. Диггери хотел, чтобы команду давал он, но Полли и здесь настояла на своем. Они надели зеленые кольца и взялись за руки, и раз, два, три – прыгнули. На этот раз получилось. Трудно описать, что они видели и чувствовали, потому что как все происходило очень быстро. Сначала на черном небе вспыхнули многочисленные огоньки. Диггери потом уверял, что это были звезды, и даже клялся, что успел вблизи рассмотреть Юпитер и его спутники. Почти сразу же за этим показались ряды крыш и дымовых труб, дети узнали собор Святого Павла и поняли, что под ними Лондон. Стены домов стали вдруг словно прозрачными, и вот они разглядели фигуру дяди Эндри, которая сперва была расплывчатой, затем все более четкой, как бывает при наведении объектива на резкость. Прежде чем изображение стало совсем отчетливым, Полли крикнула «меняй!». Они поменяли кольца, наш мир растаял, как сон, и нежный зеленый свет появился снова и сгустился над их головами. И вот они вынырнули из воды и выбрались на берег. Вокруг был все тот же лес, свежий, зеленый и неподвижный. «Окей, полный успех!» — воскликнул Диггери. «А теперь навстречу приключениям. Давай нырнем вон в тот». «Подожди!» — остановила его благоразумная Полли. «Давай сначала пометим наш пруд!» Побледнев, они уставились друг на друга, уразумев, какую ужасную ошибку чуть не совершили. Прудов в лесу было множество, и деревьев в лесу было множество, и все они были так похожи. Словом, стоило детям отойти в сторонку, не пометив этот пруд, то один шанс из ста, что они нашли бы его. Диггери дрожащими руками раскрыл перочинный ножик и на берегу их пруда вырезал длинную полоску дерна. Лесная почва приятно пахла и была красновато-шоколадного цвета, который ярко выделялся на ровном зеленом фоне. «Хорошо не удержалось Полли, что хоть один из нас что-то соображает». «Ладно, нечего бахвалиться», — буркнул Диггери. «Идем посмотрим, что там в других прудах». Но Полли сочла нужным ответить ему колкостью, а Диггери ответил еще резче, и они припирались несколько минут. «Но писать о ссорах слишком скучно, поэтому давайте перейдем к тому моменту, когда они с желтыми кольцами на пальцах стояли у края соседнего пруда». Едва пересиливая волнение, они взялись за руки, произнесли «раз, два, три» — бултых! Снова ничего не получилось. Они только намочили ноги и обрызгали второй раз за это утро, если это действительно было утро в лесу между мирами, всегда было одинаково. «Ох, охонюшки!» — воскликнул Диггери. «Теперь-то что не так? Мы же надели желтые кольца, а он говорил, что именно желтые перенесут в другой мир». Дело было в том, что дядя Эндрю понятия не имел о существовании леса между мирами, а потому и с кольцами напутал. Вещество, из которого были сделаны кольца, происходило из этого леса, но разные кольца и действовали по-разному. Желтое как бы притягивало сюда, к месту, откуда происходило, зеленое, наоборот, отталкивалось от этого места, а потому могло перенести в другие миры. Уж таким чародеем был дядя Эндрю, сам не ведал, что творил. Впрочем, это характерная черта всех чародеев. Конечно, Диггери тоже не сумел до конца разобраться в магических свойствах колец. И все же, обсудив возможные варианты, дети решили испробовать зеленые кольца. «Если ты играешь, и я тоже играю», — опять сказала Полли, но в глубине души она ничуть не сомневалась, что в новом пруду и зеленое кольцо не сработает. И бояться нечего, разве что обрызгает водой. И я не уверен, что Дигори думал иначе. Во всяком случае, когда они надели зеленые кольца и встали у воды, оба выглядели достаточно бодро и не так торжественно, как в первый раз. «Раз, два, три!» — отсчитал Дигори, и они прыгнули.